Рождество за окном, на чудесном рассвете, все укрыто ковром, самым белым на свете, на высокой сосне ветер и не качает, и почудилась мне лебединая стая. Так наполнен я неземной добротою, потому что меня коснулся любовью. Все, что было вокруг, опустил им холодным, стала радостным друг, наполняет восторгом. Засверкало все вдруг, непривычно для глаза, и казалось вокруг не снега, а алмазы. Этот солнечный луч, как улыбка, пробился сквозь безрадостный туч и в снегу заискрился. Так наполнен я неземной добротою, потому что меня Бог коснулся любовью. Все, что было вокруг, опустил им холодным, стала радостным друг, наполняет восторгом. Не в прекрасной погоде вся причина во мне, потому что я с Богом, потому что Христом освящен я сегодня и святым Рождеством благодати Господней. Так наполнен я неземной добротою, потому что меня Бог коснулся любовью. Все, что было вокруг, опустил им холодным, стала радостным друг, наполняет восторгом. И не в солнечном дне, не в прекрасной погоде вся причина во мне, потому что я с Богом, потому что Христом освящен я сегодня и святым Рождеством благодати Господней. Так наполнен я неземной добротою, потому что меня Бог коснулся любовью. Все, что было вокруг, опустил им холодным, стало радостным друг, наполняет восторг.